Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Обратим наше внимание опять на характер верующего. Как мы уже видели раньше, Бог озабочен произвести характер. Для Бога имеет значение, каковыми людьми являемся мы. Он всегда был и теперь есть удовлетворен своим Сыном Иисусом Христом. Когда Он смотрит на человечество, Он желает видеть, чтобы характеры миллионов мужчин и женщин носили на себе отпечаток Его Сына. Это не является, однако, только набожным желанием Его сердца. Он послал Своего Святого Духа для пребывания в Его детях, чтобы Он ежедневно совершал в них дело преображения в образ Иисуса Христа. Он не прекратил этого дела. Он терпеливо занимается с нами. С любовью влечет нас. Иногда Он должен наказать нас, но делает это, любя нас. Все это Он делает с нами. Он делает с одной только целью. Он желает, чтобы мы стали подобными Христу. Сегодня вечером, в самом начале нашей беседы, я желаю обратить на это ваше внимание. Никогда не подвергайте сомнению мотивы Божьих действий. Его планы для вашей жизни всегда совершенны. Все, что Он делает, делает с постоянным желанием сделать вашу жизнь прекрасной, подобной жизни Его Сына. Помните, как разочаровались ученики, когда они почувствовали, что их Господь вскоре оставит их. Иисус объявил им: «Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иоанна 16 глава 6 по 7 стих. На некоторое время Божьи действия могут принести нам печаль и скорбь, но будьте терпеливы, подождите, пока Он совершит свое дело. Тогда вы увидите, что все время Он стремился преобразить вас в образ Христа. А теперь снова обратимся к первому посланию Иоанна и отметим, что апостол Иоанн говорит о характере христианина в отношении греха. Имея это в виду, прочитаем с первого послания Иоанна, 1 главы 6 стиха по 2 главу 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа Праведникова. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его», а заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, должен поступать, как он поступал. Здесь апостол Иоанн учит, что характер христианина таков, что он никогда не может игнорировать грех или покрывать его. Он всегда будет бороться с ним, и он будет относиться к греху, как учит Священное Писание. Что это значит? Во-первых, верующий будет ходить во свете. Апостол Иоанн сказал: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мы являемся детьми Его, призванными ходить во свете, как Он во свете. Неверующий не может ходить во свете. Почему? Потому что неверующий отвергает весть Евангелия. Библия говорит, что они ослеплены грехом. Они ходят во тьме. Иисус – свет мира, отвержен ими. Хождение во свете означает ежедневно жить в полном сознании присутствия Христа с нами. Это значит, что Он видит нас. Все, что мы думаем, говорим или делаем, известно Ему. Ходить во свете означает очистить наши мысли Его чистотой. Это означает очиститься от всякой обманчивости Его честностью. Это значит, чтобы Его святость освободила и сохранила нас от запутанности во зле. Когда мы ходим во свете, то нам нечего прятать. Представьте себе в этот момент ваш дом. Все ли в порядке в нем? Не были бы вы смущены, если бы сосед вас пришел и проверил все ваши комнаты, шкафы, комоды и ящики? Если бы вы знали, что это случится в течение ближайшего часа, не постарались бы вы привести все в порядок, кое-что спрятать или даже уничтожить? Хождение во свете означает отсутствие необходимости что-нибудь прятать пред очами Спасителя. Когда мы размышляем об этом, можете себя вообразить, каким Бог хочет видеть верующего. Он тот, кому нет надобности, чтобы что-нибудь прятать от Бога. Ему не нужно объясняться. Если имеются грехи в его жизни, он преодолевает их. Позже мы увидим, как он это делает. Во-вторых, апостол Иоанн говорит, верующий будет жить в общении с другими верующими. Если мы ходим во свете, как он во свете, то имеем общение с друг другом. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Эта сторона жизни верующего всегда интересна. Прежде всего мы видим, что верующий ничего не должен скрывать от Бога. А теперь мы видим, что верующий не должен скрывать ничего от брата своего по вере. На удивление, это самое трудное дело для многих верующих. Жизнь в общении с другими верующими не всегда легко. Другие верующие не всегда являются терпеливыми, понимающими, как мы хотели бы их иметь. Иногда мы побаиваемся доверять им вполне. Но Господь призвал нас к общению прежде всего с Сыном Его, а также и друг с другом. Это является одним из самых великих стремлений для верующего. Нужно хотя бы два человека для такого общения. Оба они должны жить во свете. Когда у таких двух верующих нет ничего скрытого пред Богом, теперь они в состоянии открыть сердце и друг другу. Они могут иметь общение между собою, но чтобы обеспечить продолжение такого двухстороннего общения с Богом и с друг другом, Слово Божие прибавляет. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Как прекрасна Божья забота о нас! Чадо Божие, тебе нет нужды жить в глубоком одиночестве. Бог никогда не имел намерения оставить тебя в одиночестве. Он создал тебя для общения. Он желает, чтобы ты имел общение. Не так давно я встретил человека Божия, который находился много лет в заключении ради Евангелия. Много времени он провел в одиночке темницы. Он рассказывал, как в те долгие и томительные годы он вспомнил и повторял себе некоторые места из Библии, которые он прежде изучил наизусть. Когда он повторял стихи Священного Писания, ему казалось, что сам Иисус Христос присутствовал с ним в темнице. Они имели общение. Это общение сохраняло его светлый ум под сильным давлением в этом переживании. И кровь Иисуса Христа продолжала очищать его от греха. Так что, когда он наконец был освобожден из тюрьмы, сердце его не имело ни горечи, ни жестокости. Он был нежен и смирен сердцем, как Иисус хотел видеть его таковым. В-третьих, апостол учит, что верующий будет ходить в истинном смирении. Кротость являлась знаком характера Христа, и мы тоже будем иметь ее, если будем продолжать жить с Ним. Как кротость проявляется? Она не требует, чтобы на нее обращали внимание. Я не могу представить себе человека, который идет по улице города, бьет в барабан и трубит в трубу, возглашая: «Посмотрите меня! Я есть самый кратчайший человек в городе!» И все же кротость и смирение является необходимыми качествами, характерами верующего человека. Апостол Иоанн открывает нам, что смирение наше проявляется прежде всего, когда мы признаем себя грешными. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Здесь истинное смирение. Если мы честно относимся к грехам нашим, гордость человека заставляет прятать свои грехи. Фарисей в притче Господа Иисуса горько сказал: «Благодарю тебя, что я не таков, как другие люди». Бог видел, что он грешник, но фарисей был слишком горд, чтобы признать себя таковым. Наоборот, мытарь стоял вдали, воззвал из глубины сердца: «Боже, будь милостив ко мне, грешникам». Ко всем, кто слышите меня, позвольте мне сказать следующее. Вы ничего не можете скрыть от Бога. Он знает вас и все сокрытое в жизни вашей. Только ложная гордость может побудить вас обмануть самих себя, скрывая грех. Это никогда не приведет вас к подобию Христа. Только принеся сокрытое на свет дня, исповедуя его, вы можете пережить радость прощения и очищения. Это может оказаться переживанием унижения, но оно принесет благословение от Бога. Когда мы смиряем себя под крепкую руку Божию, то Он прославит нас в свое время. Господь Иисус смирил себя до смерти и даже смерти крестной, но Бог превознес его высоко и дал ему имя превыше всякого имени на земле. Итак, суммируем первый важный признак характера верующего. Мы затронули мысль, как нам относиться к греху. Верующий приходит к свету, и во свете он видит грех так, как Бог его видит. Он не прячется от света Слова Божия, но честно исповедует грех свой и нужду свою. Он занимает место с другими прощенными грешниками, и это означает, что он может иметь общение с Богом и со своими братьями во Христе. Аминь.